Глава 9. Новая золотая жила – творчество и инновации. Главный принцип. Мир принадлежит тем, кто нестандартно мыслит, решает проблемы и действует решительно. Мы живем в эпоху небывалых возможностей. Создавать, строить и воплощать идеи в жизнь сегодня гораздо проще, чем раньше. Но шансы видят только те, кто научился их замечать. Эрл Найтингейл говорил так: «Творчество — это способность смотреть на то же самое, что и все, но видеть нечто иное». И в этом вся разница между новаторами и отстающими. Одни смотрят на мир и видят проблемы, другие — возможности. Одни ждут указаний, другие строят будущее. Одни говорят: «Так было всегда». Другие задаются вопросом: «А как сделать лучше?» Творчество и инновации — не роскошь, а новая золотая жила. Кто понял, как их использовать, создаст новые отрасли, разбогатеет и перевернет мир. Эта глава о том, как раскрыть творческий потенциал, научиться замечать возможности раньше других и превращать идеи в действие. Почему многие так и не становятся новаторами? Мы убеждены, что творчество — это врожденный дар, удел избранных, художников, изобретателей и гениев. Это заблуждение. Творчество не дар, а навык. И как любой навык, его можно освоить, развить и укрепить. Так почему же нам это редко удается? Почему мы всю жизнь идем за толпой, вместо того, чтобы ее возглавить? Виноваты наши страхи, конформизм и бездействие. Первое. Страх показаться глупым. Главный враг инноваций не недостаток ума, а страх. Страх провала, страх ошибиться, страх осуждения. Страх этот настолько силен, что большинство из нас никогда не делится своими идеями, не рискует, не выходит за рамки. Вспомните великих новаторов: Стива Джобса, Томаса Эдисона, Уолта Диснея. Над ними смеялись, их недооценивали, в них сомневались. Если бы они позволили себя остановить, мир сегодня был бы совсем другим. В чем их секрет? Они не поддались страху и поняли простую истину. Если над твоей идеей не смеются, значит, она недостаточно смелая. Второе. Привычка к конформизму. С детства нас приучают следовать правилам. Школа учит зубрить ответы, а не задавать вопросы. На работе требуют придерживаться инструкций, не рисковать и не высовываться. Общество поощряет тех, кто вписывается в рамки, а не тех, кто их ломает. Постепенно мы перестаем мыслить самостоятельно и принимаем существующий порядок вещей как единственно возможный. Но инновации рождаются, когда мы бросаем вызов устоям. Каждый прорыв начинается с вопроса: «А что, если есть способ получше?» Хотите стать новатором? Освободитесь от конформизма. Третье. Бездействие. У большинства из нас множество блестящих идей, которые так и остались только идеями. Потому что главное не сама идея, а ее воплощение. Как часто мы слышим: «О, несколько лет назад у меня была такая же идея». Но спросите, что получилось в итоге, и ответ всегда один и тот же – ничего. Мы сомневаемся и осторожничаем, анализируем вместо того, чтобы действовать, ждем подходящего момента. Мы уже неоднократно говорили, что идеального момента не существует. Будете ждать идеальных условий, прождете целую вечность. Настоящие новаторы не выжидают подходящего момента, Они начинают до того, как будут готовы. Единственный способ проверить идею – воплотить ее. Разрешение не требуется. Нужно просто начать работать. Выбор за вами. У каждого есть творческий потенциал. У каждого есть идеи, способные изменить жизнь, а может и мир. Но действовать будут немногие. Только единицы преодолеют страх, вырвутся из плена стереотипов и воплотят задуманное. Кем станете вы? Сила новаторского мышления. Если все время следовать правилам, вряд ли совершишь великое открытие. Чтобы победить, надо ломать стереотипы. Осторожные и боязливые редко добиваются успеха. Мир вознаграждает тех, кто видит то, что скрыто от других, ставит под сомнение устои и создает нечто новое. Грандиозные прорывы принадлежат новаторам, отказавшимся принимать существующее положение вещей. Эти люди мыслят иначе и предлагают оригинальное решение проблем. Вот так Сигэру Миямото, Брайан Чески и Джан Имин совершили революцию каждый в своей сфере. Они просто думали по-другому и поэтому добились успеха. Сигэру Миямото. Мир видеоигр и воображение. В конце 1970-х видеоигры были примитивными, однообразными и забывались через 5 минут. В основном это были прыгающие по экрану блоки. Никакого сюжета, никаких эмоций, никаких приключений. И тут появился Сигэру Миямото. Для Миямото видеоигры были не просто развлечением. Он увидел в них новый способ рассказывать истории и создавать целые миры. Пока другие компании штамповали аркады с таблицами рекордов, он создавал персонажей с характером, таких как Марио и Линк. Большинство геймдизайнеров клонировали старые формулы, а Миямото придумал геймплей и подарил игрокам ощущение настоящего приключения. Его прорывную игру Donkey Kong поначалу отвергли. Американский офис Nintendo счел ее слишком необычной. Но Миямото настоял на своем, и игра стала хитом. Миямото мыслил нестандартно, и поэтому ему удалось навсегда изменить индустрию игр. Сегодня франшизы Super Mario, The Legend of Zelda и Pokemon существуют только потому, что он осмелился выйти за рамки общепринятых представлений о видеоиграх. Урок. Новаторы не признают ограничений. Они раздвигают границы возможного. Брайан Чески. Как диван превратился в миллиардный бизнес. В 2007 году у Брайана Чески с соседом не хватало денег на оплату аренды квартиры. И тогда родилась идея. А что, если сдавать надувные матрасы прямо у себя дома? Звучит странно, правда? Вряд ли кто в здравом уме остановится у незнакомцев. Именно так и говорили все вокруг. Но Чески видел потенциальные возможности там, где другие видели тупик. Отели стоили дорого, а путешественники предпочитали снимать доступное жилье у местных. Чески не стал слушать скептиков и создал Airbnb. Инвесторы откровенно смеялись над ним. Идея казалась не просто рискованной, безумной. Твердили, что домовладельцы никогда не пустят в свое жилье чужаков. Первая версия Airbnb с треском провалилась. Но вместо того, чтобы сдаться, основатели компании начали продавать коробки с хлопьями, лишь бы удержать бизнес на плаву. Сегодня Airbnb оценивается более чем в 70 миллиардов долларов. Путешествие и аренда жилья не новость. Но Чески взглянул на обе эти индустрии под другим углом и построил между ними мост. Урок. Новаторы не слушают скептиков, а доказывают им, что были правы. Джан Имин. Новая эра потребления контента. Когда в 2012 году Джан Имин основал ByteDance, поисковики и соцсети уже безраздельно царили в интернете. Считалось, что цифровой ландшафт окончательно сформирован. Но Джан сумел разглядеть то, что упустили остальные. Большинство платформ строились на основе подписок, а Джан создал TikTok и Toutiao, учитывая предпочтения пользователей. Вместо рекомендаций друзей он использовал ИИ-алгоритмы для мгновенной подачи самого цепляющего контента. Эксперты полагали, что короткие видео — вчерашний день, но Джан увидел в них будущее индустрии сетевых развлечений. Результат. TikTok — самая быстрорастущая соцсеть в истории. То, что другие считали очередным видеоприложением, Джан превратил в мировой феномен. Урок. Новаторы не принимают статус-кво, они переписывают правила игры. Главный вывод. Старайтесь увидеть скрытые возможности. В любой индустрии, на любом рынке, в любом бизнесе есть пробелы, неэффективность и нераскрытый потенциал. Побеждают те, кто смотрит вперед в будущее, пытается понять, почему все устроено именно так, решает создать что-то новое. В бизнесе и в жизни копии не нужны. Нужны новаторы, готовые мыслить иначе, бросать вызов существующему положению вещей и действовать смело. Вопрос: а вы станете одним из них? Как научиться мыслить по-новому? Творчество не волшебство, это мышца, и чем больше ее тренируешь, тем она сильнее. Вот как этого добиться. Первое. Каждый день задавайте вопрос: «А что если?» «А что если этот процесс ускорить в 10 раз?» «А что если сделать продукт удобнее?» «А что если есть способ проще?» Новаторы ставят под сомнение очевидное. Они не принимают статус-кво. Второе. Окружайте себя людьми, которые нестандартно мыслят. Общаясь только с единомышленниками, никогда не научитесь думать по-новому. Читайте книги, меняющие взгляд на мир. Общайтесь с людьми из других сфер. Изучайте разные области — науку, психологию, историю, искусство. Самые оригинальные идеи рождаются на стыке разных сфер, на первый взгляд несовместимых. Третье. Воплощайте идеи сразу. Идеи не становятся лучше, пока крутятся в голове. Они совершенствуются в ходе работы над ними. Есть идея? Проверьте. Видите проблему? Попробуйте решить. Придумали способ лучше? Испытайте его. Чем быстрее действуете, тем быстрее совершенствуете свою задумку. Четвертое. Воспринимайте неудачи как часть пути. Все новаторы в истории терпели поражение, и не раз. Эдисон поставил тысячи экспериментов, прежде чем довел свои изобретения до совершенства. Мелани Перкинс получила более 100 отказов, прежде чем запустила Canva. Первые ракеты SpaceX взрывались, пока Маск не нашел решение проблемы. Неудача не противоположность успеха, а его составная часть. Практические шаги. Как раскрыть творческий потенциал? Первое. Каждое утро записывайте 10 идей. Пишите даже заведомо неудачные. Главное — придумать что-нибудь оригинальное. Второе. Ищите проблемы в своей сфере. Каждая проблема — очередной шанс для инноваций. Третье. Чаще спрашивайте «почему?», «а что если?». Все подвергайте сомнению. Четвертое. Общайтесь с новаторами. Учитесь у тех, кто мыслит нестандартно. Пятое. Действуйте быстро. Не просто думайте, тестируйте, создавайте, экспериментируйте. И напоследок, будущее за творческими людьми. Мир принадлежит тем, кто мыслит иначе, ставит под сомнение привычное и действует решительно. Научитесь видеть возможности, решать проблемы и воплощать идеи, и вы никогда не окажетесь на обочине прогресса. Запомните главное. Быть новатором значит не ждать разрешения. Создавайте новое и оригинальное, и мир вас заметит. Золотая жила не в земле, а у вас в голове. Начинайте копать.